Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубинские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, 12 числа. Он потребовал у меня бумаги больше 10 и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов. «Чистый Карл Маркс», — сказал ему вечером военком эскадрона. «Чё ты пишешь? Хрен с тобой!» «Описываю разные мысли, согласно присяге», — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков. «Коммунистическая партия, — было сказано в этом заявлении, — основана, полагаю, для радости и твердой правды беспредела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил. У неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом. Но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены. Потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны. И таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется. Но несправедливая вороная кобылица мне без надобности. Я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы ни дошло до беды. И вот партия не может мне возвратить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут, без перечи секут сердце, засекая сердце в кровь. Вот это... Еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились с ним с час и разобрали до конца. «Вот дурак», — сказал военком, разрывая бумагу. «Приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной». «Не надо мне твоей беседы», — ответил Хлебников, вздрагивая. «Проиграл ты меня, военком». Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил. «Проиграл!» — закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь. «Бей, Савицкий!» — закричал он, падая на землю. «Бей в раз!» Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал, и только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован, как инвалид, имеющий 6 поранений. Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай, нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и конь.